Глава 46. Ядринцев заснул и сразу проснулся. За окном гремело, горели фары, перекрикивались голоса. «Пришлый, ты с нами?» Гора бежал к танку, в танке загорелись красные хвостовые габариты. И уже грохотали двигатели, пахло соляркой. Ядринцев сидел рядом с механиком-водителем. Фосфорные циферблаты светились, как морские водоросли. БТР и два танка шли в ночи по проселку. В открытый люк Ядринцев видел два красных огня, идущего впереди БТРа. Они пропадали в пыли, появлялись и снова гасли. Танк колыхался. Брызнула освещенная под фарниками вода. Переезжали ручей. Ядринцев не знал, куда направляется танк. Бои шли под Корнеевкой и Андреевкой. Танк шел в Андреевку, но, может быть, и на другой участок фронта. Ядринцев чувствовал вектор, по которому движется танк. По тому же вектору двигались два погибших под Андреевкой танка. Теперь остывшие, обожженные, они горбятся в ночных полях, по которым, повторяя их путь, движется танк. Ядринцев не противился вектору, доверялся ему. Вектор был предрешен, прочерчен не им. Был вектор его судьбы, вектор русской истории. Ядринцев доверял русской истории, доверял танку. В танк вместилась русская история, вместилась его судьба. Он сам был русской историей. Так думал Ядринцев, чувствуя приближение к линии фронта, где его ожидали невиданные зрелища, неслыханные переживания, быть может, предсмертные. Мысль о смерти не пугала, а волновала. Его смерть, если она случится, совпадет с вектором русской истории и со множеством других смертей, уже случившихся и еще предстоящих. Ядринцев колыхался в тесных уступах танка, и два красных огня вели его неотступно по вектору. Светлело. Окрестные поля, серые, бесцветные, плыли за обочиной. Танк оставил проселок и шел полями. Головной БТР стал отчетливо виден. На броне, как темные бугры, застыли солдаты. В танковом шлеме водил рычагами кулик. Они вкатили в поселок, когда в небе всплывала синяя шелковая заря. Поселок под синей зарей предстал заостренными развалинами, дырами окон, улицами в стеклянных осколках, обгоревшими легковушками, упавшими поперек улиц фонарными столбами, иссеченной осколками статуей бетонной колхозницы с бетонным снопом. Остановились на окраине, где улица обрывалась. С высоты открывалась низина, река с синей зарей и снова селение, рыхлое, перерытое артиллерией, с остовом разрушенной церкви. «Андреевка», — подумал Ядринцев, помещая название поселка среди других похожих: Корнеевка, Михайловка, Авдеевка, Петровка, Степановка, названных по именам забытых основателей. На срезе горы была отрыта траншея, накрытая маскировочной сеткой. В траншее под зелеными и коричневыми лоскутами стояли военные. Из люка БТРа спрыгнул офицер, спустился в траншею и докладывал другому в бронежилете и каске. Солдаты ссыпались с брони, звякали автоматами. Под маскировочной сеткой невидимая шипела рация. «Ну куда ты танки на наблюдательный пункт притащил?» Офицер в каске принял доклад и костерил докладчика. «В укрытие их, мать твою! Мне металлолом здесь нахрен не нужен. Гони их в укрытие, бляха-муха!» Повернулся к Ядринцеву. «Командир роты, капитан Свеколкин. Это вы, что ли, писатель?» Не дожидаясь ответа, приказал: «Выдать писателю бронежилет и каску. Пусть еще немного попишет». Ядринцев чувствовал мгновенно возникшую у капитана нелюбовь. Из-под каски смотрели злые, зеленые, как у кота, глаза. Губы удерживали ругательство, дергались офицерские усы, на щеках и подбородке проступила щетина. «Дайте автомат, капитан! Ядренцев видел, как разворачиваются танки, и БТР по-змеиному скользит, скрываясь в развалинах. «Вам автомат?» Ротный зло как обузу оглядел Ядренцева в мятой куртке, темной от пыли и пота рубахе, с черными запекшимися уголками губ. «Дайте писателю бронежилет, каску и автомат Ложкина!» «Его еще не списали?» — приказал ротный пожилому военному, сидеющей бородкой. Бородка накрывала ремешок каски. «Капитан, разрешите остаться на наблюдательном пункте?» Ротный цокнул языком, желая отвязаться от обузы, махнул рукой и отвернулся. Зло зарычал по рации, распекая кого-то невидимого среди развалин, пепельно-серых под синей зарей. Ядренцеву принесли каску, бронежилет, автомат. Помогли затянуть ремни бронежилета, поправили съехавшую каску. Автомат был не новый, с лысым цевьем и прикладом, с седым блеском утратившего вороненье ствола. Танки ушли и шумно ворочались в соседних развалинах. Ядренцев, отяжелев от каски, бронежилета и автомата, ушел от траншеи вдоль откоса, туда, где стояла деревянная с куполком беседка. Обитатели городка выходили на откос, садились в беседки и любовались рекой, луговиной, белевшей дорогой, далекой церковью. Оттуда, в тихие вечера, летели через реку медленные, плавные звоны. Теперь поселок за рекой лежал в развалинах, колокольню разметала артиллерия, обитатели ушли, уведя с собой собак и кошек. Ядренцев сидел в беседке на деревянной скамейке, оглядывал дали. Синяя заря пожелтела, в ней появились розовые нити. Заря отражалась в реке, и мост казался ажурным, легким, нарисованным искусной рукой. Вода не текла, зеркально застыла. Весь мир был стеклянный, наполнялся хрустальным светом, расширялся. Открывались дали, поля за поселком, лесные посадки и снова поля, дороги, поселки. Ядренцев чувствовал, как вместе с полями и далями расширяется душа. Не было войны, предчувствия боя, мысли о смерти. Не было ударов артиллерии, гула моторов, звяканья автоматов. Была блаженная тишина озаренного утра, ожидание благодатного дня. Было чудесно сидеть в утлой беседке, которой не коснулись огни. Господь указал ему эту беседку как райское место, куда не достанут адские силы. Это был дар Господень, чтобы ему налюбоваться перламутровой далью, рекой с отражением желтой зари, сучком в деревянной скамейке, мокрой в сизой росе травой. Это было богатство, дарованное на всю остальную жизнь, до скончания дней и дальше, когда нерожденный из его продленного рода увидит сучок в деревянной скамейке, реку с отраженной зарей. Изумится: «Боже, ведь это уже было однажды!» Проныло, просвистело, страшно треснуло за спиной. Швырнуло, чуть не выбросило из беседки. Провизжало, провыло, и второй удар швырнул, оглушил. Удары прилетали, его швыряло по углам беседки. В поселке хрустело, словно дробили кости, пробивали черепа, ломали ребра. Ядренцев, оглушенный, метался в беседке, окруженный взрывами. Над развалинами вставали дымы. Он хотел бежать, но взрывом возвращало в беседку. Казалось, свирепые исполины окружили его, перебрасывают из рук в руки, не дают уйти. Исполины рыскали по поселку, перетряхивали, искали. Они искали его. Его разглядели дроны, рассмотрели летающие глаза с черными ресницами. Беседку ввели в орудийный прицел, и теперь остервенелый артиллерист толкает снаряд в ствол орудия, стремится попасть в беседку. Ядренцев порывался выдраться из окружения взрывов из прицела орудия. Упал на дощатый пол и притворялся мертвым, как притворяется жук, которого углядела птица. Его глушило треском, мяло взрывной волной, окатывало жаром, осыпало осколками. Ужас был непомерный. «Господи, Господи, помилуй, помилуй!» В голове бессмысленно плескалось, жидкий мозг бился о стенки черепа. Обезумев, крича, он вынесся из беседки, добежал до траншей и упал под сетку. Ротный хрипел в рацию, отступил на шаг, давая место упавшему Ядренцеву. «Клин, клин! Танки мне сбереги! Клин, мать твою!» Обстрел прекратился. Тишина была рваная, разорванный воздух сшивался. «Клин, клин! Доложи о 200-х! Как техника? О танках доложи!» На Ядренцева не обращали внимания. В нем утихал ужас. Он слышал, как хлюпают в нем сорванные органы, возвращаются на свои места. Сердце, легкие, мозг, желудок были сорваны со своих стеблей, хлюпали, вздрагивали. «Будут атаковать!» Ротный смотрел на Ядренцева без осуждения, прощая ему истошный крик и падение в окоп. Ядренцев был благодарен. Он выдержал первый бой, на нем оставались каска и бронежилет. В жутком беспамятстве он не выпускал автомат. Он был готов к продолжению боя, к отражению атаки. Он не был обузой, был боевой единицей. Его взяли в окоп. Пока длился обстрел, солнце встало. Отражение в реке исчезло. Река текла черная, с блеском, в зеленых берегах. Хрустальная хрупкость далей исчезла. Свет был ровный, горячий. На другом берегу реки из поселка выползала колонна. Два БТРа, танк, длинные многоколесные бронемашины. Колонна осторожно появилась на зеленой луговине, заняла место на белесой дороге и медленно продвигалась к мосту. На БТРе темными кульками сидела пехота. Ядренцев видел, как на бронемашине горит стекло. Солнечный зайчик через луговину и реку прилетел в окоп. «Клин, танки сюда! Херач сюда танки, клин!» — хрипел ротный. «Танки, мать твою, клин!» Ядренцев следил за колонной. Она была далеко, не достигал звук моторов, но достигала бесплотная, неотступная, отчего ломила виски. Он оглаживал лысый ствол автомата. В голове вертелось «клин клином». Жизнь стискивалась, сжималась, почти останавливалась, копилась перед тем, как прорваться, ринуться. «Клин клином» вертелось. Он примет бой со всеми, кто находился в окопе, пустил в окоп, дал автомат. Он был, как они, боевая единица. Общность, возникшая между ним и находящимися в окопе людьми, была драгоценна. Клин клином. Зарычало в развалинах. Появился танк. Сначала пушка. За ней весь огромный, ладный, запорошенный пылью корпус. Ядренцев гадал, его ли это танк, милый танк с его экипажем. Или не его, другой. Танк развернулся, хрустя гусеницами, выбрасывая из кормы синее коромысло дыма, и ушел в развалины. «Куда, мать твою?» — орал в рацию ротный. «Херач с открытых позиций!» Танк пофырчал за развалинами, показался. Тяжело сотрясая землю, танк подкатил к окопу, встал, повел пушкой. «Херач по полной!» — орал ротный. «Бронебойным, мать твою!» Танк страшно ухнул, дохнул из ствола дымом. Ядренцев видел, как дернулись гусеницы, и за рекой у колонны поднялся маленький черный взрыв. «Херач по полной!» Ротный кричал не в рацию, а в открытый под небом простор, где качалось неулетая облачко взрыва, и колонна продолжала движение. «Херач по полной!» — вторил Ядренцев, помогая снаряду лечь в ствол, прицелу вцепиться в далекий танк, пальцем наводчика нажать выстрел. Грохнуло, из дула пахнул завиток дыма. На луговине, на броне головного танка, зажегся огонек. Танк встал. Второй почти уперся ему в корму. Снова ахнуло. От второго танка полетели брызги, словно он был наполнен черной водой. БТРы с пехотой скользнули с дороги и уходили по зеленой пустоши к поселку. За ними катились бронемашины. На дороге оставались два танка. Один горел, другой осел, уменьшился, словно ему подрубили поджилки. «Ни хера себе! Уел по полной, мать их так!» Ротный топтался в окопе, будто танцевал. Ядринцев танцевал вместе с ним, глядя, как за рекой горит танк.